582 гуру. Когда зажжены огненные центры, мысль осуществляется особенно явно, ибо действует мысль огненная. Чем выше мысль по шкале огненосности, тем она сильнее. Обычные мысли обычных людей не сильны, но даже и они что-то создают и творят. Самая сильная мысль – это мысль, идущая от сердца, равно как и слово. Опустошенные слова и мысли – это слова и мысли, лишенные сердечной энергии. Действовать мыслью – значит действовать сердцем.